Глава 56. «Данечка, ты в порядке?» — забеспокоилась Ирина, поскольку Дэн так и продолжал стоять в легком ступоре. Будь у нее дар, она бы поняла, что в этот момент он изо всех сил пытался совладать с обрушившейся на него телепатией и приглушить гомон в своей голове. «Он такой красавчик, что эта стерва с ним сделала?» — уловил он внезапно мысли Ирины. «Завтра в полдень кафе «Преста» на Центральной площади. Я приглашаю тебя на свидание». Неожиданно заявил он так спокойно и твердо, что Ира даже удивилась. «Хорошо», — чуть растерянно согласилась она. Кинув взгляд через весь зал, Дэн увидел Веронику. Девушка приветливо ему улыбнулась и помахала ладошкой. «Ты должен найти способ ее поцеловать. Тогда ни на кого другого она даже не посмотрит», — внезапно вспомнил он ее совет. Голоса, атакующие его мозг, внезапно смолкли. И Дэн осознал, что дар, который теперь струился по его венам, наделил его безграничным спокойствием, силой и уверенностью, а еще абсолютным безразличием к мнению окружающих. Обхватив Ирину за талию, он прижал ее к своему торсу, медленно скользнул рукой вверх по спине. Потом ласково до мурашек провел пальцами по нежной шее и зарылся в красиво уложенные волосы. Крепко сжав пучок на затылке в кулак, он решительно дернул его вниз, запрокинув голову девушки чуть назад. А когда она потрясенно раскрыла рот, впился в него жарким, требовательным поцелуем. Девушку словно окутало облако нежности, страсти и сладкой золотистой энергии. От языка Дэна в ее голове взрывались вселенные, огненный комок желания запульсировал внизу живота, и весь мир вокруг перестал существовать. «Ребятки, не могли бы вы прерваться ненадолго? Нам с Дэном надо кое-что обсудить в одной теплой компашке». Безжалостно прервал Ирин кайф Хантер, хлопнув Даниила по спине. «Ух ты ж, ядрен батон!» Тут же воскликнул старец, одергивая руку от Дэна. «Ты там что, термоядерную реакцию включил? Что меня так тряхануло?» В ярких эбонитовых глазах инопланетянина вспыхнуло любопытство и желание разобраться в данном феномене. «Это всего лишь поцелуй, Хантер», — усмехнулся Дэн с неохотой, отрываясь от девушки. «Попробуй как-нибудь на досуге». «Ох ты наглец! Сильно же тебя даром по мозгам шибануло», — хмыкнул старец. «Завтра в полдень», — подмигнул Дэн Иринке. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Вероника была абсолютно права, и ни на кого другого Ира теперь точно не посмотрит. Тор и все остальные мужчины остались за бортом ее желаний и фантазий. Теперь в ее мыслях был лишь Даниил. «Обалдеть!» — по слогам прошептала потрясенная девушка, глядя на широкую спину Дэна, выходящего вслед за Хантером в коридор. С загадочным выражением лица Хантер собрал Михаила, Марию, Дэна, Саймона, Тора и Диану в рабочем кабинете парапсихолога. «В чем дело, Хантер? Ты зачем нас сюда привел?» — озвучил общий вопрос Михаил. «Это дело жизни и смерти», — очень серьезно заявил старец, пока люди рассаживались по местам. Мария села на свое рабочее место за столом, Михаил в любимое кресло рядом с ней. Дэн плюхнулся на стул, а Саймон, Тор и Диана расположились на уютном диванчике. «Завтра мы спасем Рому и Федю», — решительно заявил Хантер. «Романа Алексеевича и Федора Матвеевича?» — удивленно воскликнула Мария. «Мы просто обязаны их вылечить, причем именно завтра. Иначе нам придется их хоронить, и меня это сильно опечалит». Хантер расстроенно шмыгнул носом и на пару секунд отвернулся к окну, чтобы взять эмоции под контроль. «Я только за», — с восторгом поддержал эту идею Даниил, вспомнив изможденное пожелтевшее лицо дедушки. «Почему именно завтра?» — уточнил Михаил. «Можно было бы и сегодня, но не получится. Всех слишком плющит от эмоций», — объяснил старец. «А завтра последний день, когда мы сможем собраться вместе и попытаться исцелить друзей». «Но почему?» — все равно не мог понять Михаил. «Объясни им», — выразительно посмотрел на Саймона старец. «Завтра ночью мы с Юлей улетаем на Мальдивы», — огорошил тот своих коллег. «Проведем там медовый месяц. Уверен, что вы вполне справитесь без меня». «И когда ты собирался нам об этом сказать?» В холодном голосе Михаила прозвучал металл. «Завтра перед отлетом», — невозмутимо заявил Саймон. «Итак, план такой», — воодушевленно продолжил Хантер. «Завтра в 3 часа дня ты привезешь свою Юльку в Орден, и она соединит свою энергию с Михаилом. Надеюсь, после этого его дар вернется хотя бы на время. И наши сплоченные ряды пополнятся одним человеком, способным исцелять. В 4 часа мы все встречаемся в палате у Ромы и Феди и общими усилиями пытаемся восстановить их поврежденные органы и заколбасить чертов С-вирус. Но что скажете?» Выжидательно уставился он на людей, полувампа и эльфийку. «Я уже сказал, что я за, целиком и полностью. Отличный план, Хантер». С благодарностью посмотрел на него Даниил. «Буду в 4 и помогу, чем смогу», — поддержал отца аматор. Запах эльфийки сводил его с ума, и он едва держался, чтобы не выпустить клыки. Она сидела так близко. Нежная, изящная и такая сладкая. «Завтра в 8 вечера мне надо будет покинуть вашу планету. Но днем я буду свободна. Можете на меня рассчитывать». Кивнула Диана, ощущая, что ее сердце бьется в груди быстрее обычного. Она прекрасно чувствовала мысли полувампа и исходящие от него флюиды. Ее тянуло к нему словно магнитом, а точки соприкосновения с его телом обжигало горячей волной. «Я одобряю», — скрипя сердце, отозвалась Мария. Ей было не по себе от мысли, что ее муж будет соединять энергию с молоденькой красоткой. Но на кону была жизнь старейшин. «Если моя жена одобряет, то я и подавно», — философски отметил Михаил. «Но, а ты что скажешь?» — уточнил Хантер, усидевшего с каменным лицом Саймона. И взоры всех присутствующих тут же обратились на него. «Согласен», — процедил сквозь зубы молодой человек.